Вступление. В то время были океаны света, и города в небе, и дикие бронзовые птицы. Красные животные выше замков грозно рычали, в черных реках плавали изумрудные рыбы. То было время богов, сошедших на землю, великанов, блуждающих по воде, время гнусной нечисти и бездумных духов, которых можно было вызвать с помощью заклинаний и которые уходили только тогда, когда им приносилась страшная кровавая жертва. Время магии, волшебства, меняющейся природы, безумных парадоксов, снов, которые сбывались, кошмаров, превращающихся в реальность. Богатое на события время, мрачное время, время повелителей мечей, время, когда угасала цивилизация двух древних врагов, ватхагов и инхадрагов. Время, когда появился человек, раб страха, не ведая, что боится он самого себя. И это было так же смешно, как и многое другое, связанное с человеком, который в те дни называл свою расу мабдены. Мабдены жили недолго и быстро размножались. В течение 2-3 веков они заселили западный континент, на котором появились. Но из суеверия не посылали своих кораблей к ватхагам и инхадрагам еще несколько столетий. Увидев, что на них не обращают внимания, мабдены осмелели, чувствуя ревность к древним расам, гневаясь на их великим гневом. Ватхаги и инхадраги ни о чем не подозревали. Миллион с лишним лет они жили на планете, на которой, каким казалось, наконец-то воцарился мир. Они знали о существовании мабденов, но считали их новым видом животных. Продолжая по традиции ненавидеть друг друга, они занимались изучением абстракций, создавали дивные произведения искусства, долгие часы проводили в размышлениях. Разумные, мудрые, обретшие внутренний покой. Древние расы не могли поверить, что в мире грядут перемены. И поэтому, как всегда бывает, не замечали их зловещих признаков. Стариннейшие враги не делились друг с другом знаниями, хотя последняя битва между ними отгремела много веков назад. Ватхаги жили отдельными семьями, в замках, разбросанных по всему континенту, которые они называли Бро-Ан-Вадаг. Семьи эти редко общались между собой, потому что ватхаги давно потеряли интерес к путешествиям. Нхадраги жили в городах на островах в океане, к северо-западу от Бро-Ан-Вадага. Они тоже не любили общения и редко встречались даже со своими близкими. Появившиеся люди плодились и размножались, расселяясь по всей земле. Подобно чуме истребляли они представителей древних рас, попадавшихся на их пути. Человек нес с собой не только смерть, но и страх. Намеренно превращал он старый мир в руины, засыпая ими обломки костей. Сам того не понимая, он натворил столько бед, что ужаснулись великие древние боги. Великие древние боги тоже познали страх. А человек, раб страха, нахальный в своем невежестве, продолжал, спотыкаясь на каждом шагу, творить прогресс. Ему было невдомек, какие страшные перемены вызвал он в мире, удовлетворяя свои никчемные потребности. Кроме того, человек обладал всего несколькими чувствами и не знал о множественности Вселенной, в то время как ватхаги и инхадраги могли путешествовать по иным мирам, сосуществующим с Землей, которую они называли пятью измерениями. Казалось несправедливым, что мудрецы должны погибнуть от руки невежественных мабденов, которые мало чем отличались от животных. Они напоминали вампиров, пирующих над парализованным телом поэта, который смотрит на них изумленным взглядом, теряя жизнь, которую кровососы не способны понять. Если бы они ценили то, что украли, если бы они познали то, что уничтожили, — сказал один старый ватхак в рассказе «Последний осенний цветок». «Я был бы утешен». Несправедливость была налицо. Создав человека, вселенная предала древние расы. Впрочем, это была извечная и неизбежная несправедливость. Живое существо может воспринимать и любить вселенную, но вселенная не может воспринимать и любить живое существо. Она не делает различий между разнообразными формами жизни. Все равны. Вселенная, вооруженная материей и властью созидания, созидает. Она не способна управлять теми, кого созидает, и те, кого она созидает, не способны управлять Вселенной, хотя многие обманывают себя, думая иначе. Тот, кто проклинает Вселенную, кричит в ее глухие уши. Тот, кто борется против нее, пытается сокрушить несокрушимое. Тот, кто трясет кулаками, грозит слепым звездам. Но это не означает, что во Вселенной не осталось созданий, которые борются за справедливость и пытаются превозмочь невозможное. Такие создания будут всегда, и среди них найдется немало мудрецов, которые не захотят поверить в безразличие Вселенной. Принц Корум Джайлин Ирсей принадлежал к их числу. Он был одним из последних, а может, последним ватхагом, и называли его принцем в алом плаще. В этой хронике повествуется о нем.